Глава 7. «Без вашего дозволения мы не стали арестовывать этого мерзавца», сказал лейтенант сыска, когда мы впятером шли от лечебницы к воротам обители, миновав небольшой птичий базар. «Все же это подданный императора». «Угу», кивнул, оценив, как весьма бойко ведется у стен торговля. «Как, говоришь, его зовут? Публий?» «Публий Вар, милорд. Он прибыл сюда из Рансбура. Насторожил уже сам факт, что имперского купца занесло в нашу глушь». «Обижаешь, Николас». Я усмехнулся, повернув голову к лейтенанту. «Какая же у нас глушь? Посмотри, сколько тут паломников, просто путешественников, торговцев, наших работников. Даже в предместьях Готлина суета поменьше, чем у нас». «Ладно, я согласен. Нечего подданному Флавия Неустрашимого делать так далеко на севере с таким скромным объемом и ассортиментом товаров. Черт, чуть в кучу лошадиного навоза не наступил. Откуда только грязь берется? Вроде и дождей не было, и уборщики у меня с самого утра наводят порядок. Может, есть какое-то плетение ее создающее? Откуда-то ведь и лужи берутся, выпирают снизу? В принципе, возможно. Западная часть озерца от источника когда-то была болотом, пока создатель лично тут все не благоустроил. Получается, недоработал покровитель этого мира? Схалтурил?» «Так, Степан Николаевич, дорогой ты мой, договорились же не богохульствовать даже в помыслах. Отставить всякую чушь нести. По идее, в предместьях мне тоже все площади и улицы надо бы вымостить булыжником, а не только центральную». «Угу, обязательно сделаю, когда руки дойдут». Взглядами и поклонами люди просили моего благословения, а я не только не в сутане, но и знак жезла Создателя поверх кафтана забыл повесить. Не специально, просто забыл. Поэтому ограничился лишь доброй отеческой улыбкой и чуть заметными кивками. Тут Эрик влез в наш разговор. «Этим вечером могу похитить Публия из гостиницы», — предложил он. «Никто не заметит. Ну, кроме трактирщика. А он давно на лейтенанта работает». Эрик бросил взгляд на сыскаря. «Он будет молчать. Так что, дозволяете?» «Нет». Совсем неожиданно для соратников отказал я в предложении, казавшемся им лишь пустой формальностью. Мы вошли под арку, и я временно замолк. Тут под сводом гулка, и наш разговор могут услышать лишние уши, да хоть тот же Иннокентий, самый крупный в нашем графстве работорговец. Он со льстивой улыбкой пытался поймать мой взгляд, но я только краем глаза его просек, а так сделал вид, что не замечаю. Приблизиться же ко мне ему не дадут караульные братья. Их здесь двое с копьями и щитами. К тому же один величиной и фигурой с огромную винную бочку. Даже латный нагрудник держится на его животе почти параллельно земле. Такого не обойти и не объехать. У Иннокентия деверь в Готлинской магистратуре ведает приведением приговоров городского суда в исполнение. Мне подьячий Виктор, ставший управителем нашего подворья в Готлине, все про этого работорговца поведал. Мне пытался продать крупную партию, более двух десятков, кандальников со сроками каторги у всех 10 лет. Еще неделю назад я всерьез подумывал согласиться, лишь тянул время, чтобы сбить цену. Кеши-то, рабы, считай, даром достаются, коррупция рулит, что называется. Однако после моей славной виктории над воинством сброда сам могу кому хочешь продать лишних кандальников. Имею право, как владетель, своим судом назначить плененным любое наказание по срокам каторги. На выходе из арки трое, оба Николаса и Эрик, хором поинтересовались причиной моего решения. «Но почему?» — обернулся к топающему позади меня с Сергием другу детства. «А ты чего уши греешь, Ник? Разве тебя не учат не вмешиваться в беседы командиров?» «Считайте, 3 часа под копьем он заработал, милорд», — сказал Эрик. И все же хотелось бы понять. Да чего тут понимать, лейтенант? На границе нашей Лобной площади я свернул к арсеналу и остановился в тени его стены. Здесь разговору никто не помешает. Ну, схватим мы его, ну, пытками выжмем все, что он знает. Но толку будет, как свинью стричь. Визгу много, шерсти мало. Мы точно узнаем, кто его послал собирать подробные сведения о вас, сказал мой сыскарь. И с какой целью? Это я тебе и так скажу, я усмехнулся. Имперские власти, с недоброй в отношении меня целью. И дальше что? Ну, узнали мы, что это кто-то из имперских чиновников распорядился. Ну, выяснили, что аббата Степа хотят похитить или убить. И... Не сказать, чтобы здешние спецслужбы были совсем дремучими в плане устройства заговоров или их раскрытия. И комбинации тут выдумывать умеют неплохие. Вот только слишком уж полагаются на силовую составляющую и выбивание показаний. Как по мне, ум и хитрость в этой сфере намного эффективнее силы и страха. Вы предлагаете что, просто его не трогать? Совсем? Продолжил изумляться лейтенант Николас. Впрочем, удивление написано на всех лицах моих соратников. Даже обычно старающийся быть невозмутимым брат Сергий и тот вон как пучит глаза. «Да, не трогать», — подтвердил я. «Но установить за ним наблюдение здесь, в Неллере или в Рансбуре, когда он туда с собранными сведениями отправится, не будет же здесь долго находиться. Понимает, что вызовет подозрения. Нам нужны те, кого пришлют после него. Ясно? Сможешь организовать слежку? Напиши своему начальнику, без Виконта Виктора мы эту задачу не потянем. А хватать этого козла не вижу смысла. Другого пришлют, более умного. Если имперцам нужно узнать мой распорядок, они его узнают». Судя по тому, как легко Публий Вар позволил себя вычислить, профессиональным шпионом он не является. Кто-то из имперских сановников использовал, что называется, оказавшееся под рукой. Значит, и грамотно организованную слежку он не заметит. А уж следить тут умеют вполне неплохо. У Виконта Виктора, насколько знаю от дяди Рональда, в Неллере и в Рансбуре достаточно разветвленная агентура, особенно среди владельцев и персонала трактиров. Вот интересно, а сколько среди столичных трактирщиков двойных, тройных и более агентов? Там у меня своя сеть имеется, пусть пока и в зачаточном состоянии. Отправлю-ка я на днях весточку своим молодоженам, Ригеру и Эльзе. Пусть и Леона Роффа подключит. Этот уголовный авторитет мне по гроб жизни за сына обязан. То есть не трогаем? В последний раз уточнил сыскарь. Ага, подтвердил я. Ну, если других вопросов нет, не задерживаю. Меня вон брат Георг, вижу, с нетерпением ждет. Да, Эрик, скажи работорговцу, чтобы встречи со мной не добивался. «Мне его товар больше не нужен». «Он это понимает», — ответил разведчик. «Наслышан. Иннокентий теперь наоборот. Хочет выкупить часть разбойников после вашего суда. У него много клиентов и, кроме обители, есть кому продать». «А, ну тут понятно». Я посмотрел через плечо Сергия на маячащего у ворот работорговца. «Ладно, посмотрим». Пусть с казначеем нашим обговорит вопрос цены. Думаю, нам не все пленники понадобятся на карьере или для показательных казней в Готлине. Какую-то часть действительно стоит продать. С братом Георгом мы обошли все производства, особо задерживаясь там, где были реализованы мои новшества. Что ж, могу поставить себе плюс, хоть и не очень жирный. Не все гладко, есть еще над чем поработать. Но в целом прогрессор из меня получается совсем неплохой. Управитель уже смотрит на меня взглядом ученого-фанатика, ждет, чего я еще предложу, готов на руках меня носить. а после изготовления и опробования в деле астролябии, так и вовсе считает, поди, что моими устами говорит сам Создатель. Насколько мне нужно демонстрировать свои технические знания? Насколько это может быть опасно? Ерунда, ничуть не опасно. Гении во все времена рождались, почему бы им не появляться и в Паргее? Со мной в школе учился пацан, он мог шестизначные числа в уме перемножать. Его даже в Москву уникума возили. К тому же здесь тоже религиозные деятели многие являются философами, а где эта наука, там и точные. Даже прямоугольную систему координат Рене Декарт придумал. Философ. В самом деле, надо подтянуть местные математику и физику в их теоретической части. До своей теоремы Пифагора или золотого треугольника тут и без меня додумались. Понятно, без умения складывать прямой угол много в строительстве не создашь. Зато ни законов Ньютона, ни прочих полезных теорем пока не открыто. Вот будет время, засяду за написание трактата по алгебре и геометрии. Могу и тригонометрию заодно продвинуть, но, думаю, уже не в этой своей второй жизни. Плохо помню всякие тангенсы, косеканцы. Учился-то я в школе и в вузе очень неплохо, только вот невостребованные знания быстро забываются. Без справочника или интернета, хоть убей, не вспомню, к примеру, какая функция четная, синус или косинус. Придется реально самому все вычислять, раз интернет недоступен. «Пойдемте, я вам покажу новую призму, больше для другой трубы», — предложил брат Георг. «А что, тот телескоп уже не устраивает?» — я рассмеялся. «И вообще, нужно делать более практичные вещи. Не все люди, даже маги, могут сплести приближающий обзор. Представляешь, по какой цене пойдут наши подзорные трубы? Брат Алекс наши с тобой статуи из золота отольет и у ворот обители выставит». Мой управитель хватался за все подряд. Видимо, берет пример со своего шефа, то бишь с меня. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Вот и Георг одновременно делает множество дел, но пока нам обоим похвастаться особо нечем. Уверен, это пока. Ничего, скоро моя обитель прославится не только ходиками, но и другими изобретениями и даже фундаментальными трудами. Для Иммануила Канта было две загадки — звездное небо над головой и нравственный закон внутри него. Второе тут вопросов не вызывает. Дано создателям, а вот первым мой ученый решил заняться конкретно и принялся составлять карту небесной сферы. Опять же, с моей подачи, разумеется. Только на этом презренного злата не заработать. Вот и приходится немного перенаправлять брата Георга в его научных изысканиях. «Так уж и из золота», — хмыкнул управитель, вновь с умилительным почтением посмотрев на меня, источник своего научного вдохновения. «Но подзорники, да, скоро начнем делать. Послезавтра я вам первое изделие принесу. Там осталось только саму трубку из серебра, как вы и просили, отлить и украсить орнаментом. Линзы и призма готовы. Правда, она будет небольшая и нескладная. И ладно, зато пока единственная и красивая, надеюсь. Путь в 1000 миль начинается с первого шага». Вот и еще одна вещица, которую вместе с часами я подарю кузине на свадьбу. Хотел было Андре, да зять и без подзорной трубы с помощью магии может приближать местность и даже осматривать ее вблизи сверху. Я же сейчас и без плетений, и без прибора вижу нечто неладное. И я не про тех двух девиц, моих сверстниц, которые кроме уборки возле ткацкой мастерской пытаются привлечь мое внимание выпячиванием попок и вроде бы нечаянно развязанными шнуровками платьев на груди. Они не единственные, кто мечтает оказаться в близости с настоятелем. Тут таких вагон и маленькая тележка. Среди них есть даже годящиеся мне, нынешнему, в матери, Но я сам определяюсь, когда, с кем и сколь долго. Расслабляюсь в бане. Туда банщица Валя время от времени приводит красоток. Заодно они там хоть моются. В постель кого-то теперь тащить реальная проблема. Котика повадилась забираться ко мне на подушку и спать, уткнувшись носом в шею. Щекотно, жуть. Первое время даже не высыпался из-за нее. Лейтенант Макс, который вчера убыл с полутора десятками братьев на патрулирование наших владений, вернулся раньше времени. Вот что я увидел. Ужас! Неужели опять что-то случилось? Опять на нас кто-то напал? Как же меня вот это все достало? Даже здесь, в моем монастыре, я не могу заниматься спокойно увеличением своего благосостояния и расширением кругозора. Ну там книжки читать, древние свитки. Слушать моего многознающего библиотекаря-старика Валерия, да про тренировки фехтованием при этом не забывать. Никуда не поеду больше. Ни сегодня, ни завтра. К чертовой бабушке все. Пусть без меня как-нибудь с шайками разбираются. Чего это я взбодрил себя раньше времени? Наставник, смотрю, не торопится ко мне. Задержался перекинуться парой слов с преднастоятелем Михаилом, вышедшим из храма. И вернулся брат Макс в сопровождении двух монахов без каких-либо признаков участия в боях. Значит, ничего тревожного. «Ваше преподобие, вам письмо от маркиза Джея», подтвердил мои выводы наставник, наконец-то приблизившись. «Не доезжая Королевского тракта, 4 мили, встретили отряд герцогских егерей. Их полк идет на границу сменить кавалеристов полковника Ольгерда. Им поручили по пути передать вам послание». Протянул он мне бронзовую трубку, закрытую с обеих сторон восковыми печатями моего братца. Вскрыть такой тубус легко. Вскрыть, прочитать содержимое, сложить обратно и вернуть печати на место проблем не составит. Ну, я знаю, как это сделать. А ведь там наверняка масса непредназначенного для чужих глаз написана. Ладно, не буду о грустном, лучше о радостном. Спасибо тебе, Джей, вот уж правда уважил. Новости ведь могли и подождать моего прибытия в Неллер. Да брат понимает, как я тут извожусь от недостатка информации, вот и воспользовался ротацией войск. Все равно полк мимо нас поблизости проходит. А тот офицер что, просто так взял и отдал тебе? Спросил я из интереса. Мы с ним знакомы, кивнул брат Макс. И вы, кстати, тоже. Он раньше служил в полку маркизы. Отдал и отдал. Чего я? Режимы сохранения военной, государственной и родовой тайн, конечно же, имеются, только носят они весьма поверхностный характер. Офицера того даже обвинить не в чем. Ему дали письмо, а указать, чтобы передал лично в руки, видать, забыли. Как не хотелось мне сразу же приступить к чтению, но пришлось отложить на вечер. Сначала ужин, а потом служба в храме. Да, ужин удался на славу. Нет, понятно, первый блин комом, и то, что сделали мои служанки, ни в какое сравнение не идет с пельменями, которые лепила моя Даша, а потом и они вместе с Лесей. Но зато по сравнению с магазинными вполне себе ничего. С тестом еще надо будет поработать. Да фарш девчонки слишком много лука добавили, что называется от души. Может, с рецептурой мантов перепутали? Ну, это уже не важно. Процесс пошел в нужном направлении. Плетения заморозки в фолиантах имеются на широкий выбор. Так что в дорогу поедем с готовым продуктом. Магическая заморозка может действовать до месяца. На свой день рождения угощу соратников новым блюдом. Хотя, подозреваю, шило в мешке не утаить. Из монастырской кухни слухи разлетаются не хуже, чем из прачечной или придильни. Сюрприз будет не очень внезапным, но, уверен, приятным. «Сергий, меня не тревожить!» Распорядился я по возвращении из бани, куда отправился сразу же после вечерни. Только если Карл вернется. Но возвращение роты я и так услышу. Все, оставь меня. Подвинув Мурзика, тот любил занимать мое место, когда отсыпался после и перед своей охотой. Я, наконец-то, открыл бронзовую трубку и извлек оттуда послание маркиза Неллерского, скорого главы нашего рода. Вот это у маркиза почерк. С таким только ко мне в переписчики идти, да не рядовым, а наставником. Впрочем, чего это я? Наверняка Джей не сам писал, надиктовывал. Точно, а ведь я до сих пор не знаю почерков мачехи и братца. Да даже если бы и знал, подделать их не проблема. На итерикском языке нет прописи, буквы вырисовывают каждую по отдельности. Назвал бы их печатными, только книгопечатанья-то нет. Начал свое письмо будущий глава нашего рода с напоминания о скорой свадьбе. Ага, можно подумать, у меня склероз, и я не помню про первое число первого летнего месяца. С нетерпением жду, когда моя миледи Юлиана станет виконтессой, а в перспективе — графиней Дитонской. А следом прочитал давно ожидаемое известие. Джек-мститель устроил хорошую трепку уронерскому полку, разгромив его, находившиеся в засадах роты, практически на голову и завладев вооружением и лошадьми почти на 1000 человек. После чего вторгся в герцогство Альфонса, что называется «мягкое, незащищенное подбрюшье владений», где кроме мытарей и пары сотен егерей и службу-то нести было некому. Правда, сходу завладеть одним из баронских замков у армии крестьян не получилось. Как и взять небольшой городок Тавес. Зато прошли внутрь герцогства, будто нож в масло, собирая в свои ряды новых смердов, рабов и каторжан. Да, вскоре к Альфонсу с востока королевства вернутся полки, но проблем теперь нашему соседу-недоброжелателю хватит как минимум до осени. Джей в этом уверен, а он в военном деле отнюдь не невежа. В общем, моя задумка реализовалась полностью. Время мы выиграли, а может и вообще не начавшуюся войну. Вполне возможно, на этом витке истории ронеры не рискнут нападать на неллеров. На описание завершившейся на востоке войны братец много слов не потратил. Если бы тут знали про абзацы, я бы сказал пару абзацев всего, зато потом огорошил. Не тем, что сразу после свадьбы у нас состоится семейный совет, а его темой. Оказывается, нашу Агнию посватал виргийский король Юлиан III. Не для себя, конечно, а для младшего сына, предлагая моей кузине стать из маркизы принцессой. Скорее всего, пожизненной, так как королевский обруч ее перспективному мужу почти не светил. Там в очереди его старший брат и сестра. Не понял, чего там обсуждать. Агния стопудово будет против, знаю ее. Успел близко изучить. Ее и так все устраивает. Кому тогда нужен этот брак? Мачехе? Самому Джею? Дяде? Мне? Кузине? Странно, какой дурак будет лишать свой род такой сильной могини? Или там есть надежда, что старшие наследники помрут? Ну, не знаю. Ладно, я по-любому поддержу сестренку. Советчик из меня в этом плане никакой. Так что пусть сама решает. А я что? Я ничего. За окном уже начало темнеть, а я услышал шум, который ни с чем не спутаешь. Карл Монский с ротой и пленниками вернулся в монастырь. Надо идти встречать. Ох, забот у аббата много, очень много. Уснул, называется. «Юлька!» — позвал служанку. Она опять к своему Нику убежала. Наябедничала вбежавшая вместо вызванной Ангелина. «Что нужно, господин? Воды?» «Одежду давай. Повседневную», —